Глава 16. Я испуганно округлил глаза, сделав обеими руками отстраняющий жест. «Ты что? Это же вещи главы нашего похода, великого орка Ургала!» Девушка сделала глаза еще круглее, но тут же прикусила губу и опустила взгляд. «Прости, я такая забывчивая, такая забывчивая!» Громодар неопределенно хрюкнул и прикусил кончик бороды. Могучее тело задрожало, лицо налилось краской, а из закрытых глаз побежали слезы. Орк посмотрел на него с недоумением, а я решительно брякнул. «Лихорадка у него, Эбола, не заразная, не бойся!» Тут уже хрюкнула и затряслась Кассиди, правда, ей пришлось закусить прядь волос. Орк обеспокоенно поджал ноги, отодвинулся подальше. «Точно не заразная, а то вон они это, оба того!» «Нет, это у них наследственное. Что у деда, что у правнучки. Проявляется через пятое поколение, в левой родовой ветви со стороны предков глубин. Трясутся иногда от переживаний и забывчивости. Эбола, одним словом. Не обращай внимания, уважаемый. Сейчас мы позовем великого Ургалу и спросим, не позволит ли он что-нибудь продать для него. Вот, в частности, этот пакет меха, который наш уважаемый вождь где-то добыл, и который так вам приглянулся». Орк, похоже, хоть и торговец, но все-таки орк, да еще цифровой. Я широко улыбался, одновременно прикидывая варианты, если вдруг неправильно понял, что тут к чему. Грокхам сморщил лоб гармошкой, снова с опаской покосился на моих сдерживающих смех спутников и протянул немного смущенно. «Нет, Ургала воин, вожак, последний палец своей лапы, а сейчас наемник. Что-то мне совсем не хочется показывать ему, чем торгую, как бы не вышло лихо. А такие сшитые пакеты, да, меховщики взяли бы куда дороже, только у нас их не делают, редкий товар». Подбородок щипнуло, и я понял, что во время разговора наматывал бороду на палец. Осторожно высвободил туго закрученную прядь. Как же у них тут все запущено? Если боится продавать даже своим под угрозой ограбления, то как он вообще торгует? Я быстренько вбил в блокнот этот интерес, а мои спутники перестали трястись от сдерживаемого смеха и, словно поймав откат, угрюмо насупились. «Да, не только у орков, а вообще тяжело быть здесь торговцем в принципе. То ли дело в реале, а я-то еще нос ворочу в конторе, дескать, клиентов прозванивать нет желания. Хозяин магазина из войлока уже перетасовал ширмочки, быстро распределив товары по нычкам. И теперь навис, скрестив руки на груди, только пальцы барабанят по бицепсам. Похлипче, чем у нашего орка, однако. Видел такое же выражение на лице одного продажника меховых шуб после 2 часов сопровождения клиентки. Что-то я отвлекся. Пялюсь на него, наверное, некультурно. А вот и орк криво раздвинул губы, так что сколотый зуб уставился мне прямо в лоб. Это, походу, прощальная улыбка хозяина, которая как бы намекает, пора откланяться. Толстый такой намек, который и орки бы поняли. Медлить мы не стали и быстро ретировались подальше от этой торговой точки. И вот могучая лучница вновь вышагивает впереди, внушительно колыша массой мышц, бедер, ягодиц и прочих квадротрицепса, всей мяссы, я бы даже сказал. Кассиди топает рядом, хмуро поджав губы. Дуется, что ли, на меня? А вот сейчас протестируем девушку на предмет реакции на жалкие оправдания. Трудно девушкам объяснять очевидные поступки, но обычно надо. Растолкуешь, разжуешь, а потом все равно тебе объяснят, в чем ты сильно не прав. Не в том, так в этом. Я пнул с дороги крошечный птичий черепок и сказал: «Лен, да не примеряю я больше орчихи ломик меж ягодиц. Даже о проволоке забыл. А если ты о бумагах молчишь, как мышь на крупу, не переживай. Купим мы тебе ее, да самую большую пачку, но в другом месте. Зато самых, что ни на есть, белых. Хватит законспектировать Росланд вдоль, поперек и даже наискосок». Она обернулась, тряхнув волосами, и прервала мои разведочные словеса кратким выразительным жестом. Словно рубанула по сонной артерии ребром ладони. «Горн, ты молодец. Я, может, и не все сразу понимаю, но 2 плюс 2 складываю быстро. Здесь, похоже, чуть не добавило нам проблем. Все-таки дикое средневековье, если не похуже. А у меня только опыт реала, да и тот больше организационный и маркетинговый. А вот так один на один выбивать лучшую цену да обходить всякие камни, вроде этого подозрительного торговца-разбойника, у меня не особенно получается». На душе аж потеплело. Все-то она поняла, умница. И подыграла ведь сразу же. «Да ладно тебе, не переживай. Не допускает ошибок только тот, кто ничего не делает. Кстати, Громодар, а почему ты даже не попытался ни продать, ни купить? Я понимаю, ты к торговле испытываешь отвращение, но зелья бы и тебе не помешали». Гном вздохнул. «Я лучше домой все принесу, сил хватит. Старых гномов не переделать. Мы живем по заветам Гефеста. И если продаем, то уже готовое изделие и за честную цену. Отдам все жене. Пусть попробует что-то сшить. Прочное да хорошее. Хм, ладно, я тебя понимаю. Но все-таки мы на рынок идем, так что, возможно, купим там меха получше беличьих. Тогда и материал свой ненаглядный принесешь качественней. А там, глядишь, и пересмотришь свои взгляды. Ну, не хмурься. Я не говорю, что откажешься. Конечно, немыслимо предавать заветы Ильича, то есть Гефеста. Но ведь всегда можно внести в нашу мораль несколько пунктов, помогающих жить гномам, верно? Громодар нервно повел плечами. Здоровенный баул подпрыгнул, внутри брякнуло. Кассиди коснулась моей руки, мол, подожди, дай сказать мне. И деловито заговорила, не дав времени старику возмутиться. «Можно собрать в поселке весь ткацкий инструмент, отдать его лучшим умелицам, потом отрядить отряды в лес за белками, наняв городских стражников в охрану, научить наших гномов сохранять меха орочьим способом и обеспечить сырьем все подгорное. После этого гномы Лазадель Подгорного смогут одеться в плотную меховую одежду, да еще и поднять умение. Лишнее же можно отдать горну на продажу. Так и заветы не предадутся, и память Гефеста можно почтить, и всем кругом будет хорошо. Верно, дедушка?» Гном на ходу сгреб бороду в ладонь, задумчиво покусал кончик. На лице появилась улыбка. «Верно говоришь, милая, истинная дочь своего народа. Когда вернемся, сразу и распоряжусь». Кассиди наклонилась ко мне и шепнула. «Еще плюсик в репутацию и квест». Не дожидаясь ответа, пошла вперед, покачивая бедрами, как могла делать только она. Сразу возник образ лисьего хвоста, заметающего следы. Я усмехнулся. Норм пришла в себя. Толстокожести менеджеров, всегда готовых к ошибкам и их исправлению, ей изрядно не хватает. Зато хватает другого. К расписным стенам юрт приставлены копья. Солнце искрит на их острых, как иглы, наконечниках. Возле каждого входа торчат шесты с прибитыми поверху тележными колесами, с которых свисают связанные волосами скальпы и раскачиваются пояса из подергивающихся пальцев. Кое-где в стенах закопченные дыры, а из войлочных крыш торчат обломки стрел. Особенно густо там, куда рука взрослого орка не достает. Похоже, для этого стойбища бои — часть повседневной жизни. Чтобы вернуться из лабиринта ко входу, проводник нам не требовался. Путь отметился на карте. Однако габаритная воительница поманила нас наверх. Пришлось идти следом, волей-неволей принюхиваясь к местным запахам, причудливый букет которых походил на пережаренную дохлятину с пряной ноткой всего остального. Орчиха непринужденно пинала с дороги кости, которые, похоже, везде разбрасывали варги. Повсеместно в тени юрт лежат эти полосатые твари, и как минимум половина из них грызет какую-нибудь кость. Аж глаза закатывают, словно это какие-то сахарные леденцы. Зубы у них, что ли, чешутся у всех? Черт! Засмотревшись на волка гиен, не заметил острого костяного осколка, что легко пропорол подошву. 10 хитов как не бывало, но, по крайней мере, теперь понятно, зачем проводница пинает. Костеболом занимается. Убирает мины с пути нежношкурых гостей. На вершине холма открылась огромная юрта. Рядом с ней возвышается, гордо развернув плечи, наш проводник. Он единственный из всей местной братии в более-менее серьезных доспехах и виден издалека. Ургала рыкнул, махнув рукой. Впрочем, рык адресовал не нам, а толпе пестрых орков, которые почему-то не делали «ы». Выглядели без зуба, как обычные люди, разве что с резкими и грубыми чертами лица. Они незамедлительно вскочили, в руках появились бубны, и воздух наполнился ритмичным ускоряющимся «бух-бух-бу-бу-бух». Рядом с нашим орком застыл, как изваяние, местный вождь Рвамр по прозвищу «Рваный мозг». Или это перевод его имени, так до сих пор и не понял. Не знаю, что насчет мозга, но клычища из челюсти — настоящие бивни. Не у каждого матерого кабана такие есть. Он сжал в ладони посох с сияющим на маковке синим камнем. У меня в голове метнулись опасливые мысли. Что еще за ансамбль песни и пляски? А вот как пригласить сейчас праздновать трое суток в своем войлочном дворце? И попробуй откажись. А мы тем временем провалим задание, не успев поторговать на захребетном рынке. Кассиди крутила головой и наблюдала за действом орков с любопытством. У нее даже ноги и кончики пальцев подрагивают в такт звуком. Никогда не подумал, что эта башковитая умница еще и танцевать любит. Вот только нам сейчас не до дискотек в стиле «пхай-пхай». Я безбоязненно сунулся к оркам. Хотя, наверное, зря безбоязненно. У местного вождя как-то уж слишком сильно сияют глаза. Мозг, что ли, рваный просвечивает? Под эти мысли я попытался опустить плечи и принять смиренный вид. Но говорить начал довольно настойчиво. «Ургала, все это круто и весело, но...» Грак! С посоха Рвамра ударила молния с отчетливо черной сердцевиной и запрыгала разрядами на входе в шатер. Прошло несколько секунд, и мохнатые шкуры медленно завернулись вверх. Я обреченно вздохнул. Похоже, это как раз приглашение со всем магическим радушием. Я поспешно сказал, пока не стало совсем поздно. «Ургала, у нас дело, помнишь? Некогда аплодировать местным танцорам, даже если у них рваные мозги и в руках большие палки с синими камнями». Поднятый полог, окутанный разрядами, затрепетал, а орки начали плясать вокруг все дичи и быстрее. «Да полноте, танец ли это вообще? Они уже как-то беснуются, что ли? Вон аж пена и слюни во все стороны». «Пойдем!» — буркнул наш проводник. «Надо успеть войти вместе!» «А то что, бросятся следом эти придурки и все успеют сожрать быстрее, чем ты?» — возмутился Громодар. Похоже, старому гному идея задержки тоже пришлась не по душе. Орк набычился, но то же самое сделал и гном, воинственно задрав голову. Однако продолжить перепалку им не дали. Между ними мелькнули рыжие волосы и полосатые гетры. Кассиди шмыгнула в открывшуюся дыру шатра. Полыхнул разряд. Несколько орков упали на землю, судорожно задергавшись. А я уже сам бежал следом, забыв о рассуждениях. Краем глаза увидел тяжело топающего Громодара и отбрасывающего ступнями на бегу комки земли Ургалу, мчащихся за мной. В огромной юрте не было никакого пиршественного стола. Даже грубого трона из костей не наблюдалось. Впрочем, как и другой обстановки, присущей орочьему дворцу, что промелькнуло у меня в воображении. На входе встретила синяя вспышка с черной вращающейся дырой в центре. А еще через мгновение в колени больно ткнула красная земля. В уши же ввинтился испуганный женский визг. Я дернул на звук головой и увидел быстро удаляющиеся полосатые ляжки зебры, а также визжащую девушку, вцепившуюся как клещ в ее спину руками и ногами. «Брось, падай!» — заорал я. Визг как отрезало. Гнома охнула и покатилась по земле, ломая траву и подняв целую пыльную бурю. Освобожденная зебра... Впрочем, разве у зебр может расти меж ушей рог, похожий на весьма злобно выглядящий крюк? Зебра фыркнула и перестала улепетывать. Мало того, она развернулась и встала на дыбы, прицелившись копытами в траву. Больше я увидеть ничего не успел. Из меня одним ударом выбила дух бородатая фигура с огромным баулом. Выносливость мигом ушла в ноль, взгляд затуманился. Гном, похоже, тоже от удара опешил, но не отключился. Раз, два, меня хлестнула по лицу его жесткая борода. Это Громодар быстро осмотрелся, оценивая обстановку. В следующий миг, как в фильмах о прыжках в длину с замедленной съемкой, из-за плеча ворочающегося Громодара выметнулись зеленые пятки эпичных размеров и развивающиеся над ними шаровары орка. Земля за спиной дрогнула, а гном сморщился от порции брызнувшей грязи. Это не помешало ему сползти с меня в сторону, очень похоже изобразив черепаху с панцирем-баулом. И, наконец, заржал полосатый единорог. Сначала злобно, потом хрипло. Я перевернулся на живот и увидел, как полосатая лошадь хромая мчится прочь, а Ургала разгибается, поднимая брошенную секиру. «Охренеть! Телепорт-шоу!» — сказал я и закашлялся, приходя в себя. «Кассиди, ты живая там?» Метрах в двадцати зашевелилась трава и показалась рыжая копна волос гнома, усыпанная травой. «А что, этот цветочек в прическе тебе даже идет!» — сказал я, попытавшись бодро вскочить. Бодро не получилось, полоска выносливости едва начала наполняться, и я лишь с трудом разогнулся. Девушка рассеянно вытащила запутавшийся в волосах мятый колокольчик и побрела навстречу со словами. «Я головой приложилась, не знаю, что на меня нашло, что послушалась твоих команд, ты не думай!» «Никогда!» — ответил я, вонзив в нее честный взгляд. Но девушка, похоже, еще не пришла в себя, внимания не обратила, и сейчас просто хотела поделиться страхом. Она продолжала. «Перепугалась, как никогда. Входила в орочью юрту, а упала на что-то живое, дергающееся с твердым хребтом и жутким взглядом, да еще и зубищи такие!» «Все правильно, ты услышала мою душевную просьбу и сделала все верно. Минуя долгие размышления, избежав тем самым скоростного удаления от нас хороших и местами прекрасных. Опять же и цветочек в волосах тебе идет». «Да, да, а уж как его подарил оригинально!» Пробурчала она, поднесла колокольчик к носу и глубоко вдохнула. Посмотрела хитро и прямо засияла от изображенного счастья. Девушка поморгала ресницами и приложила руки к груди. «Ах, теперь я его засушу и буду хранить у самого сердца». Я расхохотался. Мгновенно обнулились жалкие крохи выносливости, и я снова рухнул на землю. Но все же смог выдавить сквозь смех. «Ха-ха, так вот как оно, под столом!» Рядом раздались шумные хлопки. Громодару красная пыль, перепачкавшая одежду, совсем не нравилась. Очень опрятный гном. И ворчливый. Как бы Лена не набралась у него манер. Он недовольно буркнул. «Тут нет столов, только ощипанная пустыня да трава. Где мы вообще и как? Припоминаю, похоже, проходил перенос в гномьих путях. Но мы прилетали всегда на станцию, где были указатели хирдов, таблички, где попить эля, где взять мясо, а здесь пустота и дикость». «Плато каменных слизней!» — гаркнул клыкастый издали, вытирая секиру о штаны, и добавил с досадой. «Поранил зебра Крюка, но он успел убежать». «Похоже, у местных орков вот такой телепорт», — резюмировал я и вопросительно посмотрел на Ургалу. «Скачок шаманов», — пояснил тот, топая к нам. «Рвамор был мне должен свою жизнь и долг отдал. Сжег небесный посох, чтобы нас перекинуть. Шаманы его селения весь день теперь будут без сил». Громодар скривился презрительно. «Дикари и технология дикарская». «Но работает, а ваша теперь плодит только слабосильных бессмертных без памяти!» Не остался в долгу орк. Я огляделся. Красная земля, поросшая островками буровато-зеленой травы, а между ними длинные плеши, словно по саванне ездил комбайн с заснувшим комбайнером. Хм, не комбайн. Я прищурился и увидел вдали целое стадо этих самых зеброкрюков, бредущее вдаль. И эта исхоженная саванна раскинулась от края до края. Впрочем, когда обернулся, взгляд уперся в некое подобие святилища, стилизованное под Стоунхендж. До него с километр, а дальше возвышаются горы. За горами и вовсе видны заснеженные пики, утопающие в облаках. Ургала на ходу забросил секиру за спину, поправил божественный ятаган и прошел мимо. Несложно понять, что он держит путь как раз к этому самому святилищу, или что это за сооружение, безымянным кругом появившееся на карте. Уже зная нелюбовь орка объяснять что-либо, я просто двинулся следом. Кассиди, как всегда отследив направление, рванула вперед. Лиса разведчица, да и только. Зашкаливающая ловкость, похоже, мешает ей изображать неторопливое движение. Интересно, в поселке у местных гномок тоже повышенная ловкость? И как тогда они умудряются ходить вальяжно и неторопливо, как 50-летние матроны с бюстом 8-го размера? На лице Громодара обычное недовольное выражение. Еще бы, в гномьем селении он ведь так или иначе был главным, ну или одним из главных. Так и не разобрал пока их коммунистическую иерархию. А здесь с ним никто не советуется. Таскают, как ишака за узду. Хм, не ляпнуть бы такое вслух. Ургала идет уверенно, как могучий ледокол в прибрежных льдах. Серьезных айсбергов нет, а тонкие льдины расступаются от одного только вала воды, вскипающего перед носом. Так от орка шарахаются прочь невидимые в траве существа. Только по колышущимся стеблям видно, как кто-то убегает, да изредка поблескивают чьи-то глаза. Чувство самосохранения в игре прописано в животных плотно. Похоже, тут не дождаться пачек тупых мобов, выскакивающих отовсюду, чтобы убиться о игрока или какого-нибудь соперника явно выше уровнем, ну или изображающего таковой. Проводив взглядом очередной чешуйчатый хвост, втянувшийся в траву, как спагетти на в рот итальянца, я сказал: «Похоже, в этой игре все по-настоящему. Охота — это охота, битва — это битва, засада — это засада». «А зануда — это зануда», — добавила девушка, ловко увернувшись от моего шлепка, да еще взвизгнула, словно я попытался ткнуть ее факелом. «Визг удался!» — хмыкнул я. Сунул мизинец в ухо и интенсивно им там подергал. Не знаю, как разрабы реализовали в игре барабанные перепонки, но ухо реально заложило. Причем иконка дебафа не возникла. «Кстати, интересный эффект. Надо бы попро... А-а-а! Да не сейчас же!» — ахнул я, схватившись за уши от очередной звуковой атаки, которую Кассиди весьма охотно провела. «Тихо ты!» — рявкнул Ургала. «Нужно входить в круг с почтением!» «Слыхала, девушка? В круг с почтением! То есть со всем пи-эр-квадратом!» Подтвердил я значительно, выдав весь свой запас геометрических знаний, случайно застрявших в голове со школы. Гнома послушно потупилась и мелко засеменила следом. Я хмыкнул. «Гюльчатай, без паранжи не поверю!» «Обойдешься!» — гордо заявила девушка. Потом в глазах у нее сверкнули бесенята, и она одним быстрым движением завернула свитер на голову а-ля паранжа. Только голый живот на тонкой талии мелькнул на миг, пока его не закрыли ладони, обернутые вывернутым свитером. Полосатые гетры облегают ладную фигуру, шаги короткие, словно идет на высоких каблуках, да в мини-юбке. «Гюльчатай, Девушка через несколько шагов вернула одежду на место и бросила лукавый взгляд через плечо. Губы дрогнули в улыбке, срисовала четко, я реально подавился юмором. Умеют же женщины так, одним небрежным движением отключать мужикам мозги. Но вот мы уже рядом с камнями, куда все это время шагали. Из Стоунхенджа неторопливо вышел седой орк с внушительной плешью. Остатки седых волос раскинулись по плечам, не дать не взять одуванчик, на который дунул ребенок, но выдоха хватило снести пух лишь сверху. Что этот старик-орк, понять можно с трудом. Рот, что, возможно, когда-то прекрасно делал «ы» могучими клыками, сейчас сплошной беззубый жемок. Лицо так испещрено морщинами и шрамами, что глаза едва видны. Сверкают из их глубин, как маленькие светляки, засевшие в трещинах дубовой коры. Но орочьи полусапоги, дающие свободно торчать когтистым пальцем наружу, в наличии. Надо бы узнать, как они называются. На теле бесформенный балахон, в руке побитый и поцарапанный, но определенно такой же черный ятаган бога Урра, как и у Ургалы. Я ожидал от нашего проводника что-то солидное, вроде «Приветствую тебя, о великий хранитель святилища, кого-то там». Но тот без малейшего почтения отодвинул старика плечом и приглашающе махнул нам лапищей. Благоразумно помалкивая, мы шмыгнули под сень тяжелых камней, накрытых плетеным куполом. Внутри действительно круглый алтарь. Орк, недолго думая, швырнул на него ляжку козла. Хм, а говорил, что все мясо отдал варгам, хотя, может, в поселке дали. Алтарь окутался дымкой, мясо исчезло. Ургала хмыкнул, ничуть не изменившись в лице. Удивительно, но и Громодар, похоже, прекрасно знал, что делается, и выложил на серую плиту, что доходит ему до груди, краюху хлеба. Дымка и исчезновение повторилось. Не успел я открыть рот, чтобы выяснить, что здесь происходит, Кассиди бросила на плиту какие-то грибы и горсть ягод и подняла брови домиком. Ее приношение и не подумала исчезать. Тут подал голос старик-орк. Скрипучий, надо сказать, голос, шамкающий и какой-то бездушный, словно говорил беззубый робот. «Духи места благословляют лишь тех, кто плоть от плоти этого мира. Бессмертным же нужно положить на алтарь свои живые руки». В горле внезапно запершило, я кашлянул. «Прошу прощения, уважаемый, но лучше уж я без благословения обойдусь. Как-то мне жаль свои руки, мы некоторым образом с ними близки. Стой!» Это я уже рявкнул безбашенной гноме, устремившейся к мутному алтарю. Да не только рявкнул, а еще и успел ухватить ее в охапку и отнести подальше. Потом скрипнул зубами и, с трудом преодолевая желание плюнуть да уйти нафиг, двинулся к камню. Ага, шаткой походкой. Несколько шагов, и мои вытянутые ладони осторожно коснулись камня. Под пальцами дрогнуло, они окутались дымкой, а перед взглядом выскочило сообщение. «Вы желаете изменить точку возрождения с Лазадель Подгорная на плато каменных слизняков? Да? Нет?» «Фух, мать! Да!» Я выдохнул и кивнул девушке. «Перепривязка точки возрождения только и всего, правда, с весьма экзотическим сопровождением». Лена кивнула и через мгновение проделала то же самое. Орк уже дожидался снаружи. Объяснять и рассказывать местные определенно не любят. Ненавязчивые какие. Нет, ну понятно, что игроки редко когда читают полотенце пояснений, но такое впечатление, что в Росланд вообще разработчики возмутились в стиле «Ах, вот вы как! А вот теперь вообще хрен вам!» Отсутствие информации тут зашкаливает. К счастью, можно всегда спросить. Хм, а может, разрабы как раз специально игроков направляют на выяснение лично, для стимуляции, так сказать, общения, которое в современном мире сходит на нет. Ладно. На выходе я спросил у старого гнома, который, видимо, для разнообразия сменил обычное брюзгливое выражение на лице на задумчивое. «Громодар, а что это ты сейчас проделал вообще?» Тот понял, но лишь пожал плечами в стиле «Какая ерунда, все это знают». «Положил подношение духом плато и получил плюс 20 к полной броне от всех тварей этой местности». «Фига себе чит для местных. Игрокам, значит, шиш с маслом, а неписи получают за ничтожное подношение весьма серьезную защиту. Хм, впрочем, они смертные, и без подобных бонусов население было бы либо категорически оседлым, либо вечно молодым, вечно малым. Но раз уж гном не против ответить, спросим-ка еще. А боги не против конкуренции? Ну, у нас гномов-то понятно, Гефест, да осветится имя его, безвременно почил. Но вон у того же орка кровавое божество весьма даже здравствует. Хоть и с печатью Мэдэйн Демоникумацкий, а он так щедро козлятину, да каким-то духом». «Не понимаю, о чем ты», — ответил, насупившись гном. «Это всего лишь духи местности. В каждой свои, а где-то их и нет вообще. На богов они никак не влияют. Да их и не видел никто и никогда. Просто приходишь к алтарю, кладешь еду и получаешь защиту. А боги все разные. Есть ревнивые, есть бесполезные, есть совсем юные, а есть...» «Дохлые!» — перебил гнома Ургала и расхохотался. Три взгляда скрестились на нем с осуждением. Орк стукнул кулаком в грудь, бляшки и костяшки, нашитые на кожаную броню, брякнули, как бубенцы. «Шутка!» Громодар насупился, а Кассиди как-то странно показала подбородком на Клыкастого, поиграв бровями. Я не понял, но сказал. «Знаешь, Ургала, такому суровому зеленому орку больше идет серьезность». Орк стер усмешку. «Скучные вы, гномы. Сами себя лишаете приятных забав. Не понимаю, что может быть веселее визжащего на колу врага, который убил твоего брата». «А при чем тут...» Начала было удивляться Кассиди, но была прервана нетерпеливым жестом когтистой лапы. «Рвамр сократил нам путь скачком шаманов, но все равно надо идти, а не болтать. Мы опередили много караванов, что едут как обычно. Но не просто опередили, а еще и ушли далеко в сторону от дорог. Здесь самое узкое место — на плато каменных слизней. Отсюда самый короткий путь до захребетного рынка». Но никто не пытается перебраться через отрадные горы в этом месте. Они высоки здесь. Нет ни дорог, ни перевалов, ни таверн. Орк закончил, наверное, самую длинную речь в своей жизни и уставился желто-серыми глазами на меня. Я полез было почесать затылок, но тут же изменил жест на более для гнома естественный. Погладил бороду, заодно отметив, что она изрядно подросла. «Вы с твоим темным торговцем, оставшимся в клетке, сделали ставку на умение гномов ходить по камням, сократили путь и избежали засад разбойников, которых наверняка полно вдоль торгового тракта. Хорошо». Орк отвел взгляд и кивнул. «Плюс один репутации с Ургалой». «Ага, ну, похоже, зеленый за идиота меня не держит. А раз так, попробуем выдавить из клиента что-нибудь полезное». Я догнал орка и добавил семеня рядом. «Ургала, может быть, стоит сразу посвящать нас в планы? Тогда мы сможем...» «Нет!» — отрубил орк. «Не надо лишней болтовни. Просто идем и все». «Ну, хоть репутацию не порезали. И то хорошо».